Я догоню его в мгновение. Если хотите, дайте мне вашу лошадь, я догоню его. Вот, ребят, ну что ж такое? Ну-ка, ну нельзя так два согласных вместе. Шабас на хаму. Было утро, был вечер, день пятый. Было утро, наступил вечер, день шестой. В шестой день в пятницу вечером нужно помолиться. Помолившись, в праздничном капоре пройтись по местечку и к ужину поспеть домой. Дома еврей выпивает рюмку водки. Ни Бог, ни Талмуд не запрещают ему выпить две. Съедает фаршированную рыбу и кюгель с изюмом. После ужина ему становится весело. Он рассказывает жене истории, потом спит, закрыв один глаз и открыв рот. Он спит. А Габка в кухне слышит музыку, как будто из местечка пришел слепой скрипач, стоит под окном и играет. Так водится у каждого еврея. Но каждый еврей – это не Гершели. И шести пятниц Гершели праздновал одну. В остальные вечера он с семьей сидел во тьме и в холоде. Дети плакали. Жена швыряла укоры. Каждый из них был тяжел, как булыжник. Гершели отвечал стихами. «Что ты заработал?» – спросила у него жена. «Я заработал загробную жизнь», – ответил он. И богатый, и бедный обещали мне ее. У жены Гершеля было только 10 пальцев. Она поочередно загибала каждый из них. Голос ее гремел, как гром в горах. У каждой жены муж как муж. Мой же только и умеет, что кормить жену словечками. Дай Бог, чтобы к Новому году у него отнялся язык. И руки, и ноги. Аминь, ответил он. Зачем подбрасывать поленья в огонь, когда он и без того горит ярко? Это первое. И что можно ответить сварливой жене, когда она права? Это второе. Пришло время, жена устала кричать, Гершель отошел, лег на кровать и задумался. «Не поехать ли мне к Раби Боруху?» – спросил он себя. Всем известно, что Раби Боруху страдал черной меланхолией, и для него не было лекарства лучше, чем слова Гершеля. Не поехать ли мне к Раби Боруху? Служки цадика дают мне кости, а себе берут мясо. Это правда. Мясо лучше костей, кости лучше воздуха. Поедем к Раби Боруху. Гершель встал и пошел запрягать лошадь. Она взглянула на него строго и грустно. «Хорошо, Гершель, — сказали ее глаза, — ты вчера не дал мне овса. Позавчера не дал мне овса. И сегодня я ничего не получила. Если ты и завтра не дашь мне овса, то я должна буду задуматься о своей жизни». Гершель не выдержал внимательного взгляда, опустил глаза и погладил мягкие лошадиные губы. Потом он вздохнул так шумно, что лошадь все поняла, и решил: «Я пойду пешком к Раби Боруху». Когда Гершель отправился в путь, солнце высоко стояло на небе. Настала ночь, когда Гершель подошел к корчме. В маленьком окошке светился огонек. У окошка в теплой комнате сидела хозяйка Зельда и шила пеленки. Живот ее был столь велик, точно она собиралась родить тройку. Гершель взглянул на ее маленькое красное личико с голубыми глазами и поздоровался. «Можно у вас отдохнуть, хозяйка?» «Можно». Гершель сел. Ноздри его раздувались, как кузнечные мехи. Жаркий огонь сверкал в печи. В большом котле кипела вода, обдавая пеной белоснежные вареники. В золотистом супе покачивалась жирная курица. Из духовой несся запах пирога с изюмом. «Где ваш муж, хозяйка?» – спросил Гершель. «Муж уехал к пану платить деньги за аренду». Хозяйка замолчала. Детские ее глаза выпучились, она сказала вдруг: «Я вот сижу здесь у окна и думаю, и я хочу вам задать вопрос, господин еврей. Вы, наверное, много странствуете по свету, учились у Рэбби и знаете про нашу жизнь. Я ни у кого не училась. Скажите, господин еврей, скоро ли придет к нам Шаббас на Хаму?» Подумал Гершель, вопросец хорош. «Всякая картошка растет на Божьем огороде. Я вас спрашиваю потому, что муж обещал мне, когда придет Шаббас на Хаму, мы поедем к мамаше в гости. И платье я тебе куплю, и парик новый. И к рабе Моталями поедем просить, чтобы у нас родился сын, а не дочь. Все это тогда, когда придет Шаббас на Хаму. Я думаю, это человек с того света». «Вы не ошиблись, хозяйка», — ответил Гершель. «Сам Бог положил эти слова в ваши губы. У вас будет и сын, и дочь. Это я и есть Шаббас на Хаму, хозяйка». «Я иду уже второй месяц, хозяйка. Я иду помогать людям. Это длинный путь с неба на землю. Сапоги мои изорвались. Я вам привез поклон от всех наших». «И от тети Песи?» — закричала хозяйка. «И от папаши, и от тети Голды, вы знаете их?» «Кто их не знает?» — ответил Гершель. «Я говорил с ними так, как говорю теперь с вами». «Как они там живут?» — спросила хозяйка. «Плохо живут», — ответил Гершель. «Да и как житься мертвому человеку? Балов там не задают». Хозяйкины глаза наполнились слезами. «Холодно там», — продолжал Гершель. «Холодно и голодно. Они же едят, как ангелы». «Что ангелу надо? Он хватит глоток воды, и ему довольно. Рюмочку водки вы там за 100 лет не увидите ни разу. Бедный папаша», — прошептала пораженная хозяйка. «На Пасху он возьмет себе одну лапку. Блин ему хватает на целые сутки». «Бедная тетя Песя», — задрожала хозяйка. «Я сам голодный хожу», склонив голову на бок, промолвил Гершель, и слеза покатилась по его носу и пропала в бороде. «Мне ведь ни слова нельзя сказать. Я считаюсь там из их компании». Гершель не докончил своих слов. Топоча толстыми ногами, хозяйка стремительно неслась к нему. Тарелки, миски, стаканы, бутылки. Гершель начал есть, и тогда женщина поняла, что он действительно человек с того света. После ужина хозяйка собрала вещи, которые она через Гершеля решила послать на тот свет. «Папаше, тете Голде и тете Песе, кланяйтесь, господин Шаббас на Хаму, кланяйтесь всем», — напутствовала она Гершеля, уносившего с собой тяжелый узел. «Или погодите немного, скоро муж придет». «Нет», — ответил Гершель, — «надо спешить. Неужели вы думаете, что вы у меня одна?» Отойдя с версту, запыхавшийся Гершель остановился, закопал узел в землю и сделал знак, чтобы легко найти заветное место. Потом он побежал в другую сторону леса, разделся догола, обнял ствол дерева и принялся ждать. Ожидание длилось недолго. Поравнявшись с голым Гершелем, обнявшим дерево, корчмарь остановил лошадь, и лицо его сделалось таким же глупым, как у монаха, повстречавшегося с дьяволом. «Что вы делаете здесь?» – спросил он прерывистым голосом. «Я человек с того света», – ответил Гершель уныло. «Меня ограбили, забрали важные бумаги, которые я везу к рабе Боруху». «Я знаю, кто вас ограбил», – завопил корчмарь, – «и у меня счеты с ним. Какой дорогой он убежал?» «Я не могу сказать, какой дорогой», – горько прошептал Гершель. «Если хотите, дайте мне вашу лошадь, я догоню его в мгновение». И вправду, корчмарь разделся, встал у дерева. Гершель сел на повозку и поскакал. Он откопал свои вещи, взвалил их на телегу и довез до опушки лес. Было уже утро. Птицы пели, закрыв глаза. Лошадь корчмаря понуро повезла пустую телегу к тому месту, где она оставила своего хозяина. Он ждал ее, прижавшись к дереву, голый под лучами восходившего солнца. Корчмарю было холодно. Он переминался с ноги на ногу.